Год за годом Октавиан укреплял свое положение в Риме. Под руководством Агриппы был построен и снаряжен новый флот. Антоний передал Октавиану еще 120 кораблей. Вскоре Агриппа окончательно разгромил секста Помпея и завоевал Сицилию. Вернувшийся из Африки Марк Лепид, который играл все меньшую роль в происходящих событиях, попробовал выступить против Октавиана, опираясь на свои 20 легионов. Но легионы перешли на сторону Октавиана, а самого Лепида Октавиан лишил всех должностей и отправил в ссылку. Антоний в это время развелся с сестрой Октавиана и объявил своей женой Клеопатру. Октавиан, чтобы настроить римлян против Антония, приказал вскрыть и прочесть перед народом оставленное Антонием в Риме завещание, в котором тот объявлял своим наследником сына Клеопатры, Цезариона, а себя завещал похоронить в Александрии. Завещание произвело на всех огромное впечатление. Сторонники Антония бежали из Рима, сенат лишил его всех полномочий и объявил войну Клеопатре. Главное сражение состоялось на море, недалеко от мыса Акций на севере Греции. Флотом Октавиана командовал его лучший полководец — Агриппа. В разгар боя, когда еще не было ясно, на чью сторону склоняется победа, Клеопатра приказала египетским судам покинуть сражение. Антоний, бросив свой флот, последовал за ней. Октавиан повел свои войска в Египет. Когда он подошел к Александрии, легионы Антония перешли на его сторону. Антоний покончил жизнь самоубийством. Предавшая его Клеопатра пыталась договориться с Октавианом. Октавиан сделал вид, что сохранит ей жизнь и царство, но на самом деле хотел доставить ее живой в Рим для того, чтобы с позором провести в цепях за своей колесницей во время триумфа. Поняв это, Клеопатра лишила себя жизни. Октавиан был раздосадован, что ему не удалось унизить знатную пленницу. Узнав, что она умерла от укуса змеи, принесенной верным рабом, Октавиан приказал египетским целителям, умевшим спасать от змеиного яда, высосать из ранки яд, чтобы Клеопатра осталась жива. Но из этого ничего не получилось, и египетская царица избежала публичного позора. Октавиан разрешил похоронить Клеопатру и Антония согласно их просьбе, вместе, в одной гробнице. Старшего сына Антония от Фульвии, Антулла, который искал спасения у статуи Юлия Цезаря, Октавиан приказал оттащить от статуи и убить. Был казнен и старший сын Клеопатры от Цезаря, Цезарион. Остальные их дети не могли претендовать на власть, и Октавиан приказал заботиться о них, как о близких родственниках. Вернувшись из египетского похода, Октавиан устроил грандиозный трехдневный триумф. На заседании Сената он лицемерно отказался от единовластия и всех своих полномочий и объявил, что восстанавливает республику. Он оставил за собой только командование 75 легионами и звание императора. После Октавиана этот титул стали носить правители государства, а само государство получило название империи. Кроме того, он создал для себя особые когорты охраны — преторианскую гвардию. Октавиан числился первым в списке сенаторов и был объявлен принцепсом, то есть первым почетным главой сената. Это позволяло ему первому высказывать на заседаниях свое мнение, и за долгие годы не нашлось ни одного сенатора, который бы рискнул не согласиться с этим. Государственное устройство, созданное Октавианом, получило название «принципата», по титулу принцепса. Покорный сенат присвоил Октавиану титул Августа, который он сделал своим именем. Слово «август», скорее всего, происходит от латинского глагола «augeo» — «увеличивать». То есть Август — это возвеличенный богами или податель благ. Впоследствии он получил и почетный титул отца Отечества и был избран верховным жрецом, понтификом. Шестой месяц римского календаря, Секстилий, переименовали в его честь, и с тех пор он называется Августом. Формально в Риме сохранялась республика, но вся полнота власти принадлежала Августу. Не обладая талантом полководца, он не руководил военными походами, вообще считая, что Рим должен больше уделять внимание поддержанию порядка на уже завоеванных землях, чем захвату новых далеких территорий. Тем не менее, в годы его правления в состав Римской империи была включена Германия. С ее завоеванием связано одно из самых знаменитых поражений римлян, когда германцы во главе с вождем Арминием уничтожили три легиона под командованием Квинтилия Варра. Октавиан тяжело переживал это поражение. Рассказывали, что он рыдал целую неделю, бился головой о стену и повторял: «Варр, верни мне легионы!» Несмотря на то, что в годы правления Октавиана царила обстановка лицемерия, римский народ был доволен императором. Дух свободы и благородства уже давно исчез, а Октавиан сумел наладить мирную жизнь в Риме. Благодаря регулярному поступлению из провинции денег и продовольствия, благосостояние граждан Рима значительно повысилось. При Октавиане были построены многочисленные новые храмы. Он с гордостью говорил, что получил Рим кирпичным, а оставляет его мраморным. Октавиан разделил город на округа и кварталы, ввел ночную стражу, организовал пожарные команды, по его приказу расширили и очистили русло Тибра, чтобы предохранить город от частых наводнений. Самыми знаменитыми постройками Октавиана считаются алтарь мира на Марсовом поле и храм Марса Ультора, мстителя, в честь отмщения Октавианом убийства Юлия Цезаря, воздвигнутый на форуме Августа. Во время правления Октавиана было объявлено, что согласно законам чередования веков золотого, серебряного, медного и железного закончился Железный век с его ужасными гражданскими войнами и опять наступил век золотой. В честь его начала в Риме были проведены секулярные столетние игры. Руководил празднествами, длившимися целую неделю, сам Август. Одним из самых близких к Октавиану людей был Гай Цильний Меценат, тонкий ценитель искусства и знаменитый покровитель поэтов. Октавиан сам писал философские, исторические трактаты, сочинял стихи. Он лично покровительствовал знаменитым поэтам своего времени — Горацию и Вергилию. Вергилий по его заказу написал поэму «Энеида», которую перед смертью просил сжечь, потому что считал ее несовершенной. Октавиан приказал издать ее, так как в ней было описано его правление и наступление Золотого века. После наведения в стране внешнего порядка Октавиан занялся наведением порядка в нравственной жизни римлян. Он призывал всех к старым обычаям, простоте и скромности, издал закон, направленный против роскоши. Особое внимание он уделил законам о разврате, но применять эти законы ему пришлось в первую очередь в своей собственной семье.